Я кралась по вражеской территории, ежесекундно останавливаясь, чуть не лишаясь сознания от любого шороха. Малейший хруст снега или звон инея, и я замирала, опасаясь, что внезапно появится фриз. На середине очередной комнаты я застыла. Это помещение отличалось от других. Здесь были странные формы вещи. Тем не менее, я узнавала в них шкафы, столы и стулья. Где есть на что присесть, обязательно должно быть то, на что можно прилечь. Медленно я повернула голову и под полупрозрачной завесой обнаружила ложе. На снежной перине возлежала статуя Бога. Ресницы беломраморного изваяния покрывал снег. Мелкие кристаллы изморози блескивали в безжизненном электрическом свете. Он мертв или это изображение местного божества? Фризы поклоняются этой статуе. Бог был прекрасен, как ангел смерти. Благородные, неземные черты лица, тонкий породистый нос, невероятно красивые, но надменные губы. Тело было не менее совершенно, чем лицо. Я могла разглядеть каждую мышцу на худощавом алебастровом торсе Бога. На бедрах низко сидящие бриджи, белоснежные, как и все в этом мире холода. Грива блестящих, словно снег волос, не спадала на плечи. Божество лежало на боку, небрежно положив голову на руку. Можно было подумать, что мужчина спит. Я вздрогнула от пробирающего до костей холода и, развернувшись, поспешила к противоположным дверям. «Стой!» Тихий, как вьюга, голос. Мне показалось, или присыпанный инеем бог пошевелился. «Кто ты?» Мне показалось. Паника начала свое шествие по телу, в первую очередь заморозив ноги, потом волю, в конечном итоге отняв язык. Я стояла посреди комнаты и с ужасом смотрела, как всего минуту назад неживое изваяние открывает глаза. Сияющий, нестерпимо синий лед глаз с голубой каемкой по краю радужки, во взгляде пронизывающий холод и безразличие, столько надменности в выражении лица, даже уголки четко очерченных губ презрительно опущены вниз. Вселенское пренебрежение пригвоздило меня к полу, как игла муху. Ноги отказались держать, и я рухнула на колени. Неуловимое движение, смазанное пятно, будто зимняя вьюга, и Бог рядом со мной присел на одно колено. Я сморгнула. Господи, как быстро! Кто ты? Рука протянулась ко мне, а вместе с ней взметнулся и ветер, поднимая с пола поземку. Молчишь? Я шарахнулась в сторону и как можно дальше отползла от протянутой ладони холодной смерти. А присевший рядом со мной воин медленно вставал, возвышаясь, глядя сверху вниз на меня, такую маленькую и жалкую. Он был похож на сказочного принца и подавлял своей неземной инопланетой. Высокий, стройный и бесстрастный, как ледяная пустыня. На лице, похожем на лик Бога, появились еле заметные эмоции. Незнакомец слегка нахмурил брови. Бог с удивлением посмотрел на свою ладонь, сообразил, что его прикосновение к такой, как я, равносильно смерти. Произнес слово, и вмиг его тело сковало в белые доспехи, скрыв обнаженную алебастровую грудь. Теперь Фриз мог дотронуться до меня. Пластины скафандра были не настолько холодны, чтобы обжечь. Но все-таки, когда длинные тонкие пальцы схватили меня за лицо, я вздрогнула. Хладный наклонял мою голову из стороны в сторону, придирчиво рассматривая лицо. Его большой палец задумчиво провел по трем белым шрамам на щеке. «Ты не дочь снегов!» Закончив любоваться, презрительно произнес незнакомец на общем наречии. «Какое тонкое наблюдение!» Как бы я ни была напугана, все же не удержалась, чтобы не съязвить. А может быть, это вырвался из меня безотчетный страх. Фриз был невероятно красив и столь же смертоносен. это тебе не безмозглая сосулька, годная лишь на то, чтобы протирать штаны в богом забытой планетарной тюрьме. В глазах Хладного светился недюжный интеллект и скрытая, будто у хищника, сила. Этот Фриз не привык отступать. Поражение — это не про него. А случайная неудача — всего лишь мелкое недоразумение на пути к его цели, которое он быстро исправит. Слишком быстро. Вот и сейчас принц Хладных не мог понять, что делает в его покоях такая теплокровная, как я, но не сомневался, что во всем быстро разберется. Виновные будут наказаны, и все пойдет своим чередом. Просто неожиданность, с которой я появилась здесь, в святая святых ледышек, заинтриговала его. Высшим Хладным живется скучно и безрадостно. Они так отличаются от рядовых сосулек. Этот Фриз совершенно не похож на виденных мной ранее. Ничто не роднит его и не связывает с обычными соплеменниками. Он живет замкнуто, одиноко. В этих белоснежных хоромах, которые больше похожи на золотую клетку, чем на дворец. Если бы моя раса была в состоянии войны с такими опытными воинами, как варры, и я обнаружила бы теплокровного в своих покоях, по-любому я бы сначала стреляла, а только потом интересовалась персоной пришедшего. Любопытство ледяного принца спасло меня от моментального выстрела пластера и превращение в замерзшую статую. Все эти мысли молнией пронеслись у меня в голове. Резкий, пронзительно скрежещущий звук заставил меня вздрогнуть. Включилась тревожная сирена, а это значит, призы обнаружили отряд меченосцев. «Вижу, ты не единственная гостья», — оскалив игловидные зубы, мурлыкнул снежный бог.